Так вот, я на этой копейке самостоятельно ездил всего один раз, в 16 лет. У меня еще и прав-то не было. Но успел я только из гаража на Хорошовку вырулить, как мне взад въехал какой-то тип. Вроде бы он виноват, но у меня нет прав. Так и разошлись при своих, не вызывая ГАИ. Я ее поставил на место и больше никогда не трогал. Хорошо, что мать не узнала. А бати к тому времени уже не было. Он помер в 92-м. Сердце не выдержало. Всю жизнь копил, копил. А тут все обратилось в прах. Он на авиационном заводе мастером работал. И гараж, и машину, и дачу от завода получал. Батя запасливый был мужик. Тогда с бензином тоже была напряженка. Ну, он как удастся заправиться. Заливал полный бак. А лишнее потом сливал в бочку. Так у него образовался постоянно обновляемый запас 200 литров. «Ты хочешь сказать, что этому бензину почти 30 лет?» — изумился Колосов. «А что ему сделается?» «Он в стальной бочке с резьбовой крышкой. Вот и приехали. За мостом сразу направо». Форд остановился перед закрытым шлагбаумом. На шум мотора, громко лая, выскочило несколько шавок. Вслед за ними из будки показался дед-сторож. Поднимая шлагбаум, спросил у вышедших из машины Мишки и Игоря. «Вы к кому? Что-то я вашей машины не помню». «219-й бокс, дед. Вот мой жетон». Игорь показал сторожу алюминиевый кругляш с набитыми на нем цифрами. «А скажите-ка, ребята, что это сегодня происходит? Вы у меня сегодня первые. Я уже и на улицу выходил. Ни людей, ни машин. Я вчера на дежурство в 9 вечера заступал. Вроде бы было все как обычно». «Эпидемия, дед. Все попрятались по домам», — ответил Михаил, усаживаясь в машину. Поплутав между рядами гаражных боксов, Форд остановился перед деревянными воротами с номером 219. Игорь долго возился с замками и запорами и, наконец, растворил ворота. Из полутьмы гаража на них смотрели круглые глаза канареечно-желтой копейки. «А вот и та самая спасительная бочка». Металлическая емкость глухо отозвалась на постукивание Кузьмина. «Ого! Да она сварена из чистейшей нержавейки!» У Михаила от удивления округлились глаза. «Я же вам говорил, батя мой, мужик, был хозяйственный. Бочку эту, наверное, на заводе у себя сварил». Бензин действительно оказался качественным, вполне пригодным к использованию. Они заполнили бак под самую горловину, а остаток разлили по канистрам. На выезде у поднятого шлагбаума их поджидал сторож. «Ребятки, а что это за эпидемия такая?» «Ну ты, дед, даешь. Телевизор не смотришь, что ли?» «Атипичная пневмония. Слышал про такую?» — ответил за всех Игорь. Микроавтобус вырулил на Хорошовку и, притормозив у светофора на желтый свет, понесся дальше, набирая скорость. «Ну что?» — Колосов повернул голову к Игорю. «Никуда больше заезжать не будем. Может быть, нужно еще кого-нибудь забрать с собой? Матушка твоя где живет?» «Маму я похоронил 3 года назад. 72 ей было. В принципе, могла бы еще пожить. Я у них поздним ребенком был. И единственным. Она меня в 40 лет родила. Извини, значит, ты круглая сирота, как я? А родители супруги?» «У них дом на Пестовском водохранилище. А московскую квартиру они сдают иностранцам. Так что едем к вам в Митино и оттуда...» «А, кстати, Петрович, где находится этот твой остров? Ты говорил, что на Волге, а точнее...» «Волгоград. Никак язык не поворачивается называть его по-новому, Сталинградом». Марина, заглянув в кабину, вмешалась в их диалог. «Я считаю, что кое-куда нам заехать все-таки придется. Нам нужно оружие. Предпринимать такое дальнее путешествие, да еще в чрезвычайной обстановке, мы не знаем, что нас ждет впереди». «Разумная мысль», — согласился Колосов. «Но где ж его взять? Да еще когда времени в обрез?» «У одного нашего знакомого целый арсенал. Он с нами с удовольствием поделится», — заверила Марина. «Ты имеешь в виду Вахрушина?» Игорь явно не ожидал такого поворота в разговоре. «Да», — она утвердительно кивнула головой. «Но это же лишние сотни километров в одну сторону. Он под Рузой живет», — сказал Игорь, обращаясь уже к Колосову. «Оно стоит того. Поедем к вашему знакомому. Нам надо будет забрать его с собой». «Нет, он останется дома», — ответила Марина. «Мариночка, он устроит скандал. Мы же обещали остаться у него, а тут такой сюрприз». «Не ной. Я все беру на себя. Все будет нормально». Марина уселась на свое место и вытянула ноги, стараясь удобно устроить их поверх коробок. Затор впереди они заметили еще когда переезжали мост через Ходню. Он начинался сразу за Академией коммунального хозяйства и тянулся, видимо, до кольцевой дороги. Плотной неподвижной массой машины выстроили, заняв даже две полосы на встречной стороне дороги. Пробка стояла мертвой, не было даже намека на движение. «Не останавливайся, не останавливайся, давай по встречке», — дернул Колосова Игорь. Микроавтобус на предельной скорости понесся вдоль длиннющей очереди. У Спаса пробка расширялась, занимая у поста ГАИ уже всю встречную, оставляя свободными, в лучшем случае, полполосы и тротуар. «Только не останавливайся, только не останавливайся, подъезжай прямо к ГАИшнику, к ГАИшнику, к ГАИшнику», — бормотал как заклинание Игорь. Его волнение передалось всем. Михаил сидел повледневший, судорожно вцепившись руками в переднюю панель. На закушенной нижней губе выступила капелька крови.